Барабанщик из Шайлоу. Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки, а потом, шелестя, ложились на перепонку барабана. В полночь чудом провисевшая всю зиму на ветке персиковая косточка, задетая легким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз. Ударила о барабан, и родилась волна испуга, от которого мальчик вскочил на ноги. Безмолвно он слушал, как сердце выбивает дробь в его ушах, потом стихает, удаляясь, и возвращается на свое место в груди. Он повернул барабан боком. Огромный лунный лик смотрел на него всякий раз, когда он открывал глаза. Напряженное ли, спокойное, лицо мальчика оставалось серьезным. Серьезной для парнишки 14 лет была и эта пора, и ночь среди персиковых садов у Савиного ручья неподалеку от Шайловской церкви. 31, 32, 33. Дальше не было видно, и он перестал считать. 33 знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле 40 тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь сбоку на бок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, когда настанет час. Рывок, истошный крик, слепой бросок — вот и вся их стратегия. Зеленая молодость, вся броня и защита. Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер, и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это. Войско здесь и там что-то шептало во тьме про себя. Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой. И вот размеренный гул, словно неторопливый вал, вырастал то на севере, то на юге от вращения земли навстречу рассвету. Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверное, вот что. Уж я-то останусь живой. Всех убьет, а меня нет. Я уцелею, я вернусь домой. Будет играть оркестр, и я его услышу. Да, думал мальчик, им хорошо. Они могут ответить ударом на удар. Ведь подле небрежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь черный косарь связала снопы костров, в разброс лежали стальные кости, ружья. И штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии. «Не то, что я, — думаю мальчик, — у меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита». Из лежащих здесь в эту ночь воинов-мальчиков у каждого был щит, который он сам, идя на первый бой, высек, склепал или выковал из горячей и стойкой преданности своей далекой семье, из окрыленного знаменами патриотизма и острой веры в собственное бессмертие, заточенные на оселке сугубо реального пороха, шомпола, литых пуль и кремня. А у барабанщика этих вещей не было. И он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унес могучий, гудящий, огнедышащий поезд. И остался он один с этим барабаном, никчемной игрушкой в игре, что предстоит им завтра. Или не завтра, но все равно слишком скоро. Мальчик повернулся на бок. Лица его коснулся мотылек. Нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток. Нет, мотылек. Все смешалось, все потеряло имя, все перестало быть тем, чем было когда-то. Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с пурашками свою удаль, лежать совсем-совсем тихо, то, может быть, они и война вместе с ними уйдут, не заметив его? Лежит такой маленький, сам все равно, что игрушка. «Вот так штука. Это еще что такое?» — произнес голос. Мальчик поспешил зажмуриться, хотел спрятаться в самом себе, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него. «Вот так-так», — тихо продолжал голос. «Солдат плачет перед боем». «Ладно, давай, потом будет не до этого». Голос двинулся было дальше, но мальчик с испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился. Мальчик чувствовал его взгляд и чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, из ночи вниз протянулась рука, так как барабан тихой дробью отозвался на касание ногтей, потом лицо мальчика овеяло чужое дыхание. «Да это, кажется, наш барабанщик». Мальчик кивнул, хоть был не уверен, виден ли его кивок. «Сэр, это вы?» — спросил он. «Полагаю, что это я». Хрустнули колени. Человек наклонился еще ниже. От него пахло так, как должно пахнуть ото всех отцов. Соленым потом, золотистым табаком, конской кожей и землей, по которой он шел. У него было много глаз. Нет, не глаз, латунных пуговиц, пристально глядевших на мальчика. «Генерал, конечно». «Это он, кто же еще?» «Как тебя звать, парень?» — спросил он. «Джоби», — сказал мальчик, приподнимаясь, чтобы сесть. «Ладно, Джоби, не вставай». Рука мягко надавила на грудь мальчика, и он лег опять. «Давно ты с нами, Джоби?» 3 недели, сэр». «Бежал из дому или записался к нам как положено?» Молчание. «Дурацкий вопрос». «Да», — сказал генерал. «А бриться ты уже начал, парень?» «Тоже дурацкий вопрос. Вон у тебя какие щеки, будто на этом дереве зрели. Да и другие тут немногим старше тебя». «Зеленые. Эх, да чего вы все зеленые?» «Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби?» «По-моему, да, сэр. Готов». «Ты давай, поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу пустил». «Вы, сэр?» «Истинная правда, как подумала бы обо всем, что предстоит. Обе стороны надеются, что противник первый уступит, совсем скоро уступит. Неделька, другая, и войне конец, и разошлись по домам. Да только на деле это будет не так, потому я и плакал, наверное». «Да, сэр», — сказал Джоби. Генерал, должно быть, достал сигару, потому что мрак вдруг наполнился индийским запахом табака, которые еще не зажгли, а только жевали, обдумывая дальнейшие слова. «Это будет что-то несусветное», — заговорил опять генерал. «Здесь, если считать, обе стороны собралось в эту ночь 1100, может быть, чуть побольше или поменьше. И ведь ни один толком стрелять не умеет. Не отличит мортирного ядра от конского яблока. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки, что мы, что они. Нам бы сейчас кругом и 4 месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А то вот полюбуйтесь на нас. Весенний пыл в крови, а нам, кажется, жажда крови. Нам бы серу с патокой, а мы ее в пушке. Каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу, согласно кивают только в другую сторону. Да, парень, неправильно все это, ненормально. Как если бы повернули человеку голову наоборот, и шагал бы он по жизни задом наперед. Так что быть двойному избиению, если кто-то из их и газливых генералов вздумает попасти своих ребят на нашей травке. Из чистого ухарства будет застрелено больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень Савиный ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке. Боюсь, как бы завтра на закате ручей опять не был полон телами, которые будут плыть по воле потока. Генерал смолк и в темноте сложил кучку из сухих листьев и прутиков, будто собираясь сейчас подпалить их, чтобы видеть путь в грядущие дни, когда солнце, возможно, не захочет открыть свой лик, не желая смотреть на то, что будет делаться здесь и по соседству. Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал. Генерал услышал дыхание мальчика и заговорил. «Почему я тебе говорю все это? Ты об этом хотел спросить, да? Так вот, если у тебя табун диких лошадок, их надо каким-то способом обуздать, укротить. Эти парни, эти сосунки, откуда им знать то, что я знаю? А как я им это скажу, что на войне непременно кто-то погибнет? Каждый из этих ребят сам себе войско. Мне же надо сделать из них одно войско. И для этого, парень, мне нужен ты». «Я?» — дрогнули губы мальчика. «Понимаешь, — тихо говорил генерал, — ты сердце войска. Задумайся над этим. Сердце войска. Послушай-ка». И Джоби, лежа на земле, слушал. А генерал продолжал говорить. «Если завтра он, Джоби, будет бить в барабан медленно, медленно будут биться и сердца воинов. Солдаты лениво побредут по обочине. Они задремлют в поле, опираясь на свои мушкеты. а потом в том же поле и вовсе уснут навек, так как юный барабанщик замедлил стук сердец, а вражеский свинец их остановил. Если же он будет бить в барабан уверенно, твердо, все быстрее и быстрее, тогда вон через тот холм могучей волной сплошной чередой перевалят солдатские колени. Видел ли он когда-нибудь океан? Видел, как волны кавалерийской лавой накатываются на песок? Вот это самое и нужно, это и требуется. Джоби, его правая и левая рука. Генерал отдает приказы, но Джоби задает скорость. Так давай, постарайся, чтобы правое колено вверх, правая нога вперед, левое колено вверх, левая нога вперед, левый, правый, в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх, голову выше, спину прямо, челюсть вперед. Давай, взгляд прищурить, зубы сжать, шире ноздри, крепче кулак, всех покрой стальной броней. Да-да, когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдается, что на нем стальные доспехи. И так держать, темп не сбавлять, долго, упорно, долго и упорно. И тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык, не так больно, потому что кровь жарка, кровь, которую он Джоби помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар и такая мука, что страшно сказать, что лучше не думать. Генерал закончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом, чуть погодя, добавил. «Вот так-то, вот какое дело. Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты командующий войском, когда генерал останется сзади». Мальчик безмолвно кивнул. «Поведешь их тогда вперед вместо меня?» «Да, сэр». «Молодец. И глядишь, будь на то Божья воля, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне теперь, а то и намного больше, спросит тебя кто-нибудь, чем ты-то отличился в это грозное время. А ты ответишь смиренно и гордо. Я был барабанщиком в битве у Савиного ручья или на реке Теннесси. А может быть, битву назовут по здешней церкви? Я был барабанщиком в битве при Шайлоу. А что, хорошо, звонко звучит, хоть и мистеру Лонгфелла в стих. Я был барабанщиком в битве при Шайлоу. Сгодится для любого, кто не знал себя прежде, мальчик, и не знал, что ты думал в эту ночь, и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать. И марш вперед. Генерал выпрямился. «Ну ладно, Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи». «Доброй ночи, сэр». И, унося за собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, соленого пота и кожи, генерал пошел дальше по траве. С минуту Джоби пристально глядел ему вслед. Но он не мог рассмотреть, куда он делся. Мальчик глотнул, вытер слезы, откашлялся. Успокоился и, наконец, медленно, твердой рукой повернул барабан ликом к небу. Всю эту апрельскую ночь 1862 года, поблизости от реки Теннесси, неподалеку от Савиного ручья, совсем близко от церкви под названием Шайло, на барабан, осыпаясь, ложился персиковый цвет. И всякий раз мальчик слышал касание, легкий удар и тихий гром.